Галатея приближается на своей раковине, превращенной в колесницу. Нерей. Ты здесь, моя прелесть. Галатея. Отец, о судьбина, мне глаз не отвесть. Погодите, дельфины. Нерей. Уже их нет, проплыли мимо, станицею неудержимой, ушли, меня не захватив. Что им сердечный мой порыв? Но и единственному взгляду в течение года сердце радо. Фалес. Слава вам! Слава вам дважды! Я ожил, цвету, торжествую, и большего в мире не жажду. Я истину понял живую. Вся жизнь из воды происходит. Вода все хранит, производит. Когда б не скоплялся туман, и туч не рождал океан, и дождь не струился ручьями, и реки, наполнившись сами, опять не впадали в моря, где были бы горы со льдами, долины и все мироздание, вода из себя все творя, все зиждет, вся жизнь в океане. Эхо, хор всех рядов, источник всего в океане. Нерей. Они свернули, но не вспять, а в сторону за эти скалы, на вольную морскую гладь. Но колесница из коралла, в которой дочку увезли, еще виднеется вдали светящуюся точкой малой. Ее всегда я отличу, как звездочку или свечу, или язык огня средь дыма, или знакомый взгляд любимый, подобный яркому лучу в чужой толпе неисчислимой. Гомункул. В воде еще всесильней горит моя светильня среди чудес вокруг. Протей. В особенности странно, что твой колпак стеклянный дает чудесный звук. Нерей. Но что там за новый таинственный случай замедлил движенье ватаги плавучий? В круг раковины и у ног Галатеи пылает огонь то сильней, то слабее, как будто приливом любви пламенея. Фалес. По-видимому, по совету Протея, гомункул охвачен томленья огнем. Мне слышатся стоны. Вот вскрик потрясенья. Несчастный на трон налетает стеклом. Стекло разбивается, а наполненье, светясь, вытекает волну целиком. Сирены. Как пышут и светятся волны прибоя, друг друга гоняясь, сшибаясь гурьбою. Всем морем чудесный огонь овладел, и блещут в воде очертания тел. Хвала тебе, Эрос! Огонь первозданный, объявший собою всю ширь океана. Слава чуду! И хваленье морю в пламени и пене, слава влаге и огню, слава редкостному дню. Все вместе. Слава воздуху, хвала тайнам суши без числа, всем у этой переправы четырем стихиям слава.